Ты знаешь, как редко я бываю в театре, а тут вдруг собралась и пошла к Петоеву посмотреть «Три сестры». Французы пишут о высокой поэзии, неотразимом очаровании, своеобразной прелести, и одновременно это сумасшедший дом, весь народ заражен коллективной неврастенией. Вздор, конечно, и непонимание того, что литература в России – это совсем другое, чем где бы то ни было. Это плоть от плоти интеллигенции, а наша интеллигенция – особое явление, ни на что не похожее. Недаром же ни в одном языке нет даже и самого этого слова. Она, может быть, и хотела бы стать другой, но не в силах, в этом ее беда и утешение, заботиться о ней, не требовать от других того, что ты требуешь от себя и так далее. Вот попробуй мысленно представить себя таким, и мгновенно в тебе сразу же восстанет все передуманное, пережитое, все прочитанное, а из прочитанного на первом месте все та же русская литература, те же Толстой, Достоевский, Чехов. Ну, полно. Я снова расфилософствовалась, а это всегда не к добру. Мне хочется зимой вернуться на Корсику. Для этого нужны деньги, а лето трудное, безденежное. Держусь только кредитом у соседних лавочников, которым стараюсь внушить привязанность к искусству. Во Франции кризис спадает, но художники, пострадавшие от него в первую очередь, очень медленно восстанавливают свое положение. Такая уж, видно, наша судьба. Почему ты в последнем письме ничего не пишешь о своей командировке? Может быть, я могу чем-нибудь помочь? Ну, скажем, пойти к Шевендье. Спасибо за книги. В особенности понравился мне дневник Кости Рябцева, хотя и показалось немного странным, что педагоги у вас побаиваются собственных учеников. Я вспомнила мой пансион в Перми. Нам не жилось так привольно. Не пишу тебе о том, как я жду тебя. Для других любовь — развлечение, украшение жизни, а для нас с тобой — рок. Только ты не можешь помешать моему одиночеству. Ведь любовь — это и есть творчество, по меньшей мере в тех преувеличениях, которые оказываются действительностью. 10 декабря 1931 года, Париж. Милый друг, спешу тебе написать, что я жива, и чуть не написала здорова, как раз нездорова. Вот уже четвертый день лежу с гриппом, температура высокая, в голове странная, почти приятная легкость. Впрочем, сегодня уже не очень высокая, и можно почитать, помечтать. За окном, как сонму маленьких княжин, плывут белые праздничные облака. Черешня моя совсем японская, для хокусаи. Давно не писала тебе, но думала много. Говорят, молчание отдаляет больше, чем расстояние. Но когда я внутренне разговариваю с тобой, я путаю нас. А если бы ты получил письмо, адресованное в сущности самой себе, оно, пожалуй, произвело бы на тебя странное впечатление. И думаю я, милый мой, о любви. Можно ли представить ее объективно, вне нас? Если можно, она должна быть неслыханно высокого мнения о нас. И это сказалось прежде всего в том, с какой последовательностью, как настойчиво и энергично она затрудняла нам жизнь. Едва ли не с первых дней нашего знакомства она разлучила нас и потом занималась этим в течение десятилетий. Она охраняла нас от пошлости. Мы всегда были в ее руках, и это медленно, но неуклонно учило нас нравственности, то есть в сущности вкусу. Оно наградило нас тайной, без которой не может быть подлинной любви, и которая сохраняет ее от распада. Ей не мешало то, что я была близка с другими, потому что эта близость не только не напоминала ее, но была ее противоположностью, как моя жизнь с Гордеевым или уверенность в том, что и ты был близок с другими. Оно стало совсем другое, чем в молодости, и я даже знаю, когда это случилось. В тот день, к который я провела у твоей постели».